Глава 32. Отец мой занимал не последний пост в КГБ. Красивым баритоном начал свой рассказ седовласый мужчина. Он хотел, чтобы я пошел по его стопам, но матушка взбунтовалась, впала в раж, кричала: «Хватит с меня вечно отсутствующего супруга, я смирилась с ролью вдовы при живом муже, но сына хочу видеть каждый день». Такой скандал закатил. Папа меня устроил в ГИМО. Я выучил испанский и много лет работал в Латинской Америке. Когда коммунистический режим рухнул, пошел преподавать языки. А 5 лет назад у меня появилась идея. Герман Юсупович одарил меня очаровательной улыбкой и продолжал. Программа «Те, на кого не подумают», рассказывает об известных людях, чьи имена знал весь Советский Союз. И никто не забыт до сих пор. Певцы, писатели, художники, композиторы. И все они агенты КГБ. Каждая история уникальна. Например, поэт Штакин. Яркий представитель протестного движения. Подписант писем за свободу инакомыслящих. В конце 70-х остался в Америке, клеймил на всех радиостанциях режим Брежнева, во все горло орал, что ему удалось сбежать из СССР вместе с 15-летней дочерью Нонной, талантливой балериной. Она потом работала в лучших труппах мира. Представляете, какой поднялся вой, когда я показал в эфире расписку Штакина о его согласии сотрудничать с КГБ. Завоняло на всю Европу и США. А я раскопал интересную историю. Нонна Штакина тяжело заболела. В СССР ей помочь не могли, а вот в Америке жил врач, который обещал ей полное выздоровление. Поэт подал прошение на выезд. Ему ответили: «Хорошо, вы можете спасти дочь, но есть небольшое условие. Вы работаете на нас. Не бесплатно». Нонна — единственный ребенок Штакина. Ее мать, жена поэта, скончалась через год после рождения девочки. Штакин малышку обожал, не женился второй раз, чтобы не привести дочери мачеху. И вдруг жуткий диагноз. Отец впал в панику, потом поднял всех на ноги, узнал про доктора в США. КГБшники точно знали, на какую педаль нажать. Штакин подмахнул все бумаги, и его быстро отправили в Америку. Обставили дело так, что комар носа не подточит. Штакин и Нонна поехали в Белоруссию, якобы на отдых в санаторий, и перебежали к полякам. Их сразу не хватились. Отец предупредил в столовой санатория, что они с дочкой хотят навестить друзей в Бресте. Отъедут в понедельник вечером, вернутся в четверг утром. Никто не волновался. А папаша с дочкой уже во вторник оказались в Варшаве, попросили там убежище в американском посольстве. В четверг они в Нью-Йорк улетели. Очень хорошо организованная операция. Штакин много лет на КГБ работал. Это только один пример того, на кого никто не подумает. А вас, если я правильно понял, заинтересовала программа про Симону Красавину, певицу. «Да», — кивнул Степан, — «если можно о ней». Герман Юсупович расцвел улыбкой. «Большинство актеров — авантюристы. Нестабильная психика творческого человека требует постоянной энергетической подпитки. А где ее взять? Некоторые начинают пить, другие хватаются за наркотики. А вот третьи ищут приключения. Лезут в горы, прыгают со скал в море, занимаются экстремальными видами спорта. Очень часто у писателя, певца, художника есть еще и актерский дар. Человек пишет прекрасные картины, а в душе свербит. Я не реализован полностью, могу сыграть Гамлета, но театров мало. Профессиональных актеров, актер очень много. Кому нужен живописец? А лицедейство лезет изо всех пор. И человек начинает играть в жизни. Агентами КГБ такие люди становились не из-за материальных соображений, хотя никто бесплатно не работал ни по идейным причинам, ни из желания сделать свою страну великой или предотвратить новую войну. Нет, им хотелось поиграть в разведчиков. Кое у кого это хорошо получалось. Например, у Симоны. Голос прекрасный, исполняла оперные партии, вышла замуж за мексиканца, уехала на родину мужа. Думаю, супруг понятия не имел, что жену завербовали сразу, как только они начали собирать бумаги для вступления в брак. Это обычная практика. Большинство тех, кто в советские годы заключил союз с гражданином другой страны, оказывались объектом интереса людей из детского мира. Герман Юсупович рассмеялся. При коммунистах народ отличался отменным чувством юмора. Сейчас-то в основном популярны шутки про задницу. Скажет кто-нибудь в телевизоре «жопа». И зрители в восторге. «Ах, как забавно! Ах, как весело! Ах, какой комик! Эпатажный! Ах, он сказал «жопа!»» В прежние времена у юмора не было аромата гениталий. Люди острили заковыристо. Одно из заданий КГБ, желтое, огромное, стояло на площади Дзержинского. Да и поныне оно там, только его владелец сменил имя ФСБ. И площадь ныне Лубянская, в остальном все по-прежнему. Напротив места, где уютно устроилась госбезопасность, когда-то построили самый крупный в стране магазин для юного поколения. И КГБ мигом стали называть «Детский мир». А его сотрудников окрестили пионерами. Отвлекся я. Симоне сделали простое предложение. Она хочет выйти замуж и уехать в Мексику? Да пожалуйста. Все устроится за короткий срок. Надо лишь подписать согласие помогать стране, которая ее выкормила. Если певица откажется проявить благодарность советскому режиму, то ей не станут чинить препятствий, не запретят вступить в брак. Вот только процесс оформления документов будет очень долгий. Он может растянуться на годы. У жениха закончится виза, ему надоест ждать невесту. Симона подмахнула все бланки, улетела в Мексику и там стала исполнять лучшие оперные партии. Поскольку певица не конфликтовала с КГБ, она спокойно перемещалась по маршруту Мехико-Москва, участвовала в разных спектаклях. А потом, когда здоровье слегка пошатнулось и петь, например, арию Раймонда стало трудно, Симона стала устраивать международные фестивали. Советские артисты с ее помощью отправлялись в Латинскую Америку. А из Мексики, Бразилии, Аргентины, Кубы и других стран в столицу СССР прилетали местные знаменитости. Симона была хорошо обеспечена, но одной финансово поднимать такие мероприятия трудно. Поэтому дива привлекла к работе Мигеля Диаса, страстного балетомана. Когда-то у Симоны с ним был короткий роман. Да любовь быстро завяла, а дружба осталась. Именно Симона во время одного из фестивалей обратила внимание Диаса на Ксению. «Симпатичная девочка», — согласился тот, — «но до звезды ей далеко». «А это вы как узнали?» — не выдержала я. «Неужели разговор записан в каких-то документах КГБ?» Герман улыбнулся. «Может и так, но мне сия бумага не попалась. В конце жизни Симона выпустила книгу воспоминаний. Ее перевели и на русский язык. Понятное дело, там нет упоминания о КГБ. Зато есть много историй о нравах закулисья. Досталось всем, кто когда-либо сталкивался с Симоной и не оказал ей должного почтения. Еще она зачислила в свои любовники весь цвет мировой элиты». Белоглазов засмеялся. «Это любимое занятие постаревших красавиц и знаменитостей. Они рассказывают о том, каким успехом пользовались у президентов, великих ученых, писателей. Вот только все упомянутые люди на момент продажи автобиографии красоток уже, как правило, умерли. Симона описала, как она уговорила Диаса отправить малышке Ксении букет. Богатый испанец презентовал цветы, и девушка позвонила ему с благодарностью. У них начался страстный роман. Ксюша оказалась в Мексике, заняла там лидирующую позицию в труппе. Видно, в Симоне взыграла ревность, потому что она посвятила Ксении целую главу, в которой была одна главная мысль. Балерина — подлая тварь. Она никогда не испытывала к Диасу нежных чувств. Спала с ним по приказу КГБ. А эта организация прикрыла своего агента, когда Ксюша обокрала богатого любовника. О каком воровстве идет речь? Мигель собирал дорогие вещи, очень любил те, что с историей, постоянно интересовался аукционами. Симона знала, что жемчужина коллекции любителя балета — сервиз Медичи, который сделан из чистого золота. Диас предпринял массу ухищрений, чтобы получить раритет, никогда не выставлявшийся на продажу. Доверенное лицо мексиканца долго обхаживало владелицу уникума и в конце концов совершило покупку. Чтобы постоянно видеть то, что вызывало у него восторг, Диас поместил сервиз в шкаф в своих личных покоях. Туда не допускался никто из посторонних. Бывали только самые близкие, любимые. Симона, естественно, видела золотой сервиз. И, конечно, в спальне любовника частенько гостила Ксения. Как-то раз Диас устроил небольшой прием у себя дома. За столом сидело всего 30 человек. Поводом для торжества послужило приобретение хозяином пары табакерок, которые принадлежали русскому царю Борису Годунову. То, что у антиквариата подмочена репутация, табакерки украли из музея, никак не повлияло на желание Мигеля приобрести ценности. Повторяю, в тот день в доме находились самые близкие люди, те, кому хозяин безоговорочно доверял. Гости полюбовались на новые экспонаты, поели, попили кофе, поиграли в карты и разошлись по домам. С Диасом осталась только Ксюша. На следующий день, приняв душ, Мигель обнаружил, что сервиза нет.